Глава 4. Сдвоенная пара по теории разрушения. В лабораторию мы ввалились одновременно со звонком. Так и замерли, удивленно уставившись на Альва, развалившегося в кресле за учительским столом. А почему мне никто не сказал, что магистр Лимон крылатый? Нет, не так. Кто вообще додумался взять на работу в учебное заведение беспутного воздушника? Это ж все равно, что лисицу в курятнике поселить вместо сторожевого пса. Между тем Альф заметил нас и, широко улыбнувшись, вышел из-за стола. Смотрел он при этом почему-то на меня. «О, ты должно быть та самая Крисси!» – воскликнул Альф, в один миг оказываясь рядом со мной и хватая меня за руку. Я же была настолько удивлена подобной встречей, что просто не нашлась, что сказать или сделать, а он тем временем продолжил. «А Валь мне столько о тебе рассказывал. Ты даже представить не можешь, как я рад познакомиться с тобой». И фирменный взгляд всех крылатых искусителей. Даже не знаю, смеяться или плакать. Что-то в моей жизни этих беспутных доветренных становится все больше и больше. «Нил!» – внезапно раздался резкий окрик откуда-то с задней парты. «Место! Я позволю тебе присутствовать на занятии, а не срывать его». Я невольно посмотрела в ту сторону. Возле шкафов у дальней стены на коленях стоял какой-то невзрачный мужик и что-то увлеченно искал внутри ящика. «Злой ты, Лимон!» – досадливо поморщившись, протянул Альф. Потом подмигнул мне и продолжил прерванный магистром разговор, как ни в чем не бывало. «Не обращай на него внимания, Крис. Я сюда, собственно, только ради тебя и пришел. Как услышал, что ты так помогла Валю... Кстати, ты же сейчас свободна, так? Ни обременительных связей, ни громких обещаний, которые невозможно сдержать, так?» «Нил, я кому сказал место?» На этот раз магистр обернулся. Раздраженно сверкнули алмазно-серые глаза, вмиг сделав этого довольно неказистого мужчину очень даже симпатичным. «Иначе спать будешь на коврике в прихожей. И не хлопай своими длинными ресничками, не поможет». «Лимон, а Лимон?» – как-то обреченно протянул Альф, незаметно косясь на своего собеседника. Сейчас этот крылатый казался мне таким юным и беззащитным, что его захотелось пожалеть. «Вот скажи, кто я для тебя, а? Домашняя зверюшка?» «Ты незваный гость, который явился, а уйти забыл. Так еще и права качаешь. Уже почти год, как ты у меня под крышей приписался, а от тебя никакого проку, только регулярные проблемы». Я заметила, как потухли жизнерадостные глаза Альва. Не знаю, кем там считает этого воздушника магистр, но вот сам Альф относится к нашему преподавателю более чем серьезно. Ох, как же тяжело с этими детьми неба, когда они все-таки решаются обрести свой дом. И как же сложно просто поверить, что свалившийся с неба Альф не исчезнет снова. Даже не знаю, кому в такой ситуации труднее. Валь вырос уже с мыслью, что у него есть что любить и защищать, а этот крылатый? Сомневаюсь, он только учится и, к сожалению, выбрал себе далеко не самый лучший объект для этого. «А вы что стоите? Или вам теперь нужно отдельное приглашение?» Недовольно глянув на нас, поинтересовался магистр Лимон. «Быстро все по местам, и чтобы через 3 минуты в ваших котлах уже дымилась основа для зелья концентрации». Мы сразу же расселись по свободным местам. Свити, разумеется, едва услышав о том, что варить мы будем очередной эликсир, сразу же заняла самое дальнее от меня место. Впрочем, не она одна. Ребята, уже знакомые с моими талантами зельевара, предпочли сбежать за первые парты, но ни в коем случае не оказываться рядом с творящей феей любви. Ну и ладно, зато у темных смелости или все-таки глупости на это хватило. Я приветливо улыбнулась усевшемуся рядом со мной Йолу. Тот, настороженно хмурясь, рассматривал инвентарь из-под неровной темной челки. А ведь если бы на это личико улыбку пошире, да взгляд чуть попроще, то он был бы красавчиком, каких мало. Правда, я не уверена, что подобное стоит говорить воину Дроу. Мало ли, какие у них там законы. Раз уж вы все заняли свои места, то, пожалуй, начнем. Во-первых, меня зовут Миллионом, а не Лимоном, как бы там кому ни казалось. Если быть совсем точным, то магистром Миллионом. Я у вас читаю курс «Теория разрушения элементарных конструкций». Для непосвященных поясню. Мы тут будем рассматривать способы уничтожения направленных против вас магических конструктов. К данной группе я отношу и те ваши неловкие поделки, которые на боевке вы гордо называете почти удачной попыткой. Но прежде чем влезать в математическое моделирование и анализ действующих сил, мы сварим с вами зелье, которое удается даже первокурсникам. В этот момент Рыж ехидно хмыкнул и через плечо посмотрел на меня. «Вы хотите что-то сказать? Может, вы не в состоянии составить даже этот элементарный эликсир?» Лимон прицепилась. Миллион недовольно посмотрел на нашего демона. Забавно, но этого оказалось достаточно, чтобы Констант смешался и опустил взгляд в свой котел. «Нет? Вот и замечательно. Так вот, это зелье вам точно понадобится на первых занятиях. Ибо еще ни один студиозус, на моей памяти, не постиг теорию разрушения без стимуляции внимания. Поэтому быстро взяли ингредиенты и за дело. Даю вам час, ибо второй мы потратим уже на саму теорию. Кто не успеет, будет заниматься, полагаясь только на собственные способности, наличие которых у вас лично у меня вызывает определенные сомнения». Последнюю фразу он произнес, уже заняв свое место за столом, и уткнувшись носом в какую-то книгу. «Вот вам и магистр Лимон. Опять прицепится же. Ладно, все равно его так даже преподаватели за глаза зовут. Так что и мне можно. Теперь надо сконцентрироваться на изготовлении зелья, а то как бы снова что-нибудь левое не вышло». Ну вот и все. Я в сотый раз, удостоверившись, что зелье по цвету и по консистенции соответствует заявленному в рецепте, удовлетворенно откинулась на спинку кресла. Конечно, немного напрягал тот факт, что мне его еще пить, но все равно сейчас оно почти совершенно. Боязно. На себя я эти свои поделки еще не испытывала. Все больше на преподавателях да друзьях. Преподаватели с подобным произволом мирились, ибо им такая жертвенность по профессии положена. А вот друзья как-то сразу переходили в разряд врагов, ну или просто очень недовольных. Хотя, если верить теории, приворотные зелья на изготовителя не действуют, но это обычные, а мои – не знаю. «Закончила? Можно я взгляну? А то кое-что тут не понял». И мой сосед, не дожидаясь моего разрешения, почти сунул нос в котел с зельем. С моим зельем. Я напряженно замерла, ожидая неминуемого эффекта. Да-да, испарение у него тоже ядовитое. Просто форма протекания заболевания более легкая и кратковременная. Но, может, пронесет, а? Темные же увлекаются только темными, так? А у нас в классе все другу мальчики. Не пронесло. Я это поняла сразу, как увидела мечтательный взгляд серых глаз. И устремлен он был в спину сидящего перед ним Рисона. «Мама дорогая, куда я попала, а?» А события тем временем окончательно вышли из-под контроля. Иол вскочил с места и прямо посреди занятия направился к своему приятелю. Знакомые с моим художествами ребята, поняв, что происходящее явно не совсем нормально, сразу же посмотрели на меня. Я лишь смущенно пожала плечами. Не объяснять же, что этот недоумок практически нырнул в мое зелье. «Как ты мог меня бросить, а?» Почти истерично всхлипнул Иол, привлекая к себе всеобщее внимание. Даже магистр Лимон, до этого погруженный в книгу, оторвал взгляд от страниц и озадаченно посмотрел на темного, нарушившего порядок. «Я ведь люблю тебя, а ты?» Теперь лица вытянулись у всех, даже у Дроу. Кажется, темные тоже не привыкли к такой уж вопиющей откровенности. «Как ты мог? Это же просто...» Снова всхлипнул Иол, старательно пряча серые глаза, полные слез. Я не знала, что сказать и как успокоить. В такой бредовой ситуации я была впервые. Остальные тоже. Положение спас магистр. Он негодующе свел брови и, опершись руками о стол, медленно поднялся. «Что здесь происходит? Что за балаган на моем уроке?» Иол испуганно глянул на преподавателя, а потом, словно осознав, в каком положении оказался, стремительно выбежал из класса. «Так, может, мне все-таки кто-нибудь объяснит, что это было? И куда посреди пары сорвался этот мальчишка? Что он вообще себе позволяет?» «Успокойся, Мил», – задумчиво глядя на дверь, произнес Альф. «Такой несвойственной этой расе серьезности я еще ни одного крылатого не видела. Я так понял, тут случилось Криси. а там, где она, жди мелодраматических событий и слезных истерик. Ну, или хотя бы ободранных клумб и чудных сцен. Странно, но сейчас магистр промолчал, словно и он был не чужд жалости и понимания. А Альф тем временем посмотрел на темных и негромко произнес. «Один на выход. Найти и успокоить. По возможности накачать успокоительным и в кровать. Он же не пил это зелье, так?» Требовательный синий взгляд уперся в меня. Я покачала головой. «Нет, испарений вдохнул». «Значит, к утру все пройдет», – произнес Альф, словно я подтвердила его мысли. После чего снова повернулся к Дроу. «Ну и чего вы ждете? Или хотите, чтобы вашего приятеля в таком состоянии весь институт видел?» «Нет? Тогда самый смелый – на выход. А остальные – заканчивайте зельями и в учительскую. Думаю, леди Грейви с удовольствием выслушает ваш рассказ о произошедшем. Как-никак, темных деток выделили лично под ее ответственность». И чуть насмешливый взгляд в мою сторону. «Ох, чувствую, Тия меня все-таки убьет. Если это, разумеется, прежде не сделает Мегера». Один из темноглазых дроу, негромко бросив пару фраз соседу, выскочил из лаборатории. Второй, проводив его взглядом до дверей, принялся собирать сумки. Все три. Кажется, темные и правда сплоченные. Разве что Рисон выбивается из этой компании, но тут прежде надо разобраться в самой истории, а потом уже судить. Я задумчиво посмотрела на дверь, за которой только что скрылись темные. И все-таки что-то тут было не так. Что-то с самого начала, на что я обратила внимание, но не придала значения. Что-то из того, что в меня пыталась вбить Ба, но о чем я благополучно забыла. Задумавшись о превратностях судьбы и шутках собственной памяти, я невольно задержалась после пары чуть дольше остальных. Магистр, недовольно хмуря лоб и время от времени покусывая уголок губы, безуспешно пытался вчитываться в смысл написанного. Но, судя по его виду, выходило у него это плохо. Ни на меня, ни на Альва внимания он не обращал. Крылатый же. Невольно проследив взглядом за Нилом, я заметила, как тот, словно невзначай, прошелся по рядам между парт. И уже перед самым возвращением, как бы случайно, чуть задержался у котла, в котором остывало мое зелье. Быстрое, едва заметное глазу движение, и вот в ладони Альва спрятался небольшой пузырек с эликсиром. «Зачем?» Я едва не задала этот вопрос вслух. Но Альф, поймав мой вопросительный взгляд, лишь многозначительно улыбнулся и приложил палец к губам. «Все ясно с ними, беспокойными душепутными. А еще я знаю, для кого он припас этот чудодейственный эликсир. Но в данном деле предпочту обойтись без подробностей. Я не ханжа, ни в коем разе. Просто считаю, что есть кое-что, что должно касаться только двоих». Замочную скважину. Миллион разящий. Краем глаза, заметив молчаливую беседу ученицы и надоедливого Альва, я невольно поморщился. К сожалению, Альвов не переделать. Но и у них есть черты, которые хотелось бы сберечь. Вы знаете, в нашем мире, где каждый день преподносят новые чудеса, уже совсем забыли о старых сказках и о тех, кто когда-то давно приносил их на своих крыльях. Я помню. Кто для нас сейчас альвы? Беспутные, ветреные существа, неспособные существовать в рамках общества. Гулящие девки и искушающие сладкими речами юноши. Родители, отказывающие от своих детей еще до их рождения. Но разве так было всегда? Разумеется, нет. Мы сами их такими сделали. Ведь раньше, когда-то давно-давно, они свободно ступали по земле. Они ходили вместе с нами по тем же тропам. И в то же время по иным. Они жили сказками, странными, пугающими и волнующими сердца историями. И иногда в их речах, размеренно тягучих, сладких, терялись целые города. Они соблазняли, это да, но не своими идеями и телами, как сейчас, а сказкой и чудом, истинным чудом, что чаще всего похоже на порыв весеннего ветра. Я люблю эти истории, старые, установленные по крупицам библиотекарями и книжниками. Ведь сами альвы никогда не записывали свои сказки. Они вверяли их небу, ветру и людям, чтобы в следующий же миг забыть. Бесконечно свободные и столь же чудесные. Как они стали другими? Как опустились до пошлого? Мне грустно смотреть на них сейчас. Разве можно по пустякам разменивать свой талант? Разумеется, нет. Но почему же тогда они так бессмысленно тратят свое время? Ведь так много историй только и ждут их, чтобы родиться. Почему они предпочитают растрачивать себя и огонь своих душ так по-глупому? Я не мог найти ответов на эти вопросы. И каждый раз, замечая в толпе одного из них, как и другие, отводил глаза, стыдливо, ну и капельку разочарованно. И, конечно же, мне хотелось хоть раз услышать историю в их исполнении. Любую, даже самую простую. Я знал, чувствовал, что кроме них никто не сможет так передать настроение и душу самого сюжета. Ведь только им удавалось заключить чудо в слова. И даже те сказки, которые я так берегу, не более чем тень тех настоящих, искренних, волшебных. Вот только теперь Альва использует свой талант лишь на то, чтобы найти нового партнера на ночь. Печально. Но мне, как и другим, было проще не вмешиваться. А потом случилось то, что случилось. Тот день не предвещал мне ничего особенного. Обычный дождливый осенний день. Все буднично и серо. И даже шершавые страницы под пальцами почти не удерживали внимания. Но я все равно продолжал ласкать их, невесомо поглаживая старый пергамент и неспешно, словно нехотя, вчитываясь в одну из немногих записанных сказок. И, если честно, в какой-то миг я даже задремал над раскрытой книгой, хоть и не часто позволяю себе такую вольность. Разбудил меня нетерпеливый стук. Невольно подскочив, я повернулся к двери. Она была все так же чуть приоткрыта, как и всегда. И, разумеется, за ней никто и не скрывался. Я же один живу, кому тут быть? Разве что кто из института заглянет, но коллеги обычно предупреждали меня о своем визите заранее. Да и редко кому приходило в голову нарушить мое уединение. Не тот я человек, чтобы кого-то заинтересовать. Стук повторился, еще настойчивый, еще нетерпеливей. И теперь в нем я отчетливо услышал легкий стеклянный отзвук. Невольно затаив дыхание, я повернулся к окну. На улице, с той стороны сквозь струи дождя, я с трудом различил мужскую фигуру. Все бы ничего, но третий этаж. Это вам не в сад выйти погулять. Неужели Альф? Но что могло привести беспутного крылатого в мой дом? Неужели непогода заставила напроситься в гости к незнакомцу? Не может быть. Они лучше вымокнут до нитки, чем сунутся к непроверенным людям. Заметив, что привлек мое внимание, Альф снова забарабанил в стекло. Нетерпеливо, почти зло. Странно, обычно они куда сдержаннее в проявлении чувств. И редко навязывают свое общество, если им четко дали понять, что общение с ними нежелательно. Я, правда, не думал его прогонять, но из-за растерянности и не сошедшей до конца дремоты немного медлил. Подойдя к окну, я убрал задвижку и отошел, позволяя холодному воздуху и основательно вымокшему Альву проникнуть в библиотеку. Раньше впустить не мог, как-то обиженно выдал он вместо приветствия. С его волос и одежды даже не капало, текло. Эх, жаль, конечно, неиский ковер ручной работы, но паренька жальче. И то, что, вероятнее всего, этот самый паренек намного старше меня, в тот момент меня волновало мало. «Извини, растерялся», – произнес я, пересекая библиотеку. У дальней стены стоял старый еще дедушкин шкаф, куда мы вечно складывали те вещи, которые были уже не нужны, а выкинуть их было жалко. Быстро отыскав старое местами потертое полотенце, я кинул его Альву. «Бери, простудишься еще, и где я тебе лекаря найду?» «А сам на что?» – лукаво улыбнулся мальчишка. Но полотенце поймал и первым делом старательно вытер обрезанные по плечи светлые волосы. «Сам я не магичу. Я больше по теории, да и по старым книгам», – откликнулся я, возвращая назад в шкаф вещи, разворошенные в процессе поиска. «В конце концов, все должно быть на своих местах. Для этого и существует порядок». «Таким, как, например, это?» – легкомысленно спросил Альф, хватая мокрыми руками старую рукопись. «Не тронь!» вырвалось у меня прежде, чем я осознал, кому и что говорю. «А то что?» – помахивая старой рукописью на манеры дамского веера, уточнил Альф. Синие глаза чуть насмешливо щурились, словно парень пытался получше рассмотреть меня. «Проклянешь? Сам же сказал, что больше по теории». «Ради тебя, крылатый, я и о практике вспомню», – хмуро произнес я, мысленно уже смирившись с потерей редкой книги. «Да, но это хоть что-то», а то я уж было решил, что ты остался равнодушен к моей персоне. А мне бы очень хотелось, чтобы ты меня запомнил». Я растерялся. «Этот Альф что пытается сделать? Соблазнить? Меня? Неужели настолько рисковый? Или ему уже жизнь надоела? Да нет, это же Альф. Крылатый вечно всех провоцирует. Наверное, я просто его не так понял. Да, вероятнее всего». «Не хмурься, тебе не идет», словно уже забыв о своих последних словах, произнес мальчишка и с ногами забрался в мое кресло. Прямо в мокрой одежде. «Так, значит, сумма ущерба существенно возросла. Что-то появление этого крылатого в моем доме становится слишком уж накладным. Хватит подводить сметы и выискивать недостатки в окружающих. А то ведь действительно поверю, что ошибся дверью», даже не взглянув в мою сторону, произнес Альф. «Вот интересно, а как он догадался, о чем я думаю?» «У тебя все на лице написано. И надо сказать, что 10 лет назад оно у тебя было привлекательнее. А сейчас такое чувство, будто ты и правда постоянно лимон жуешь, вечно недовольный и кислый. Неудивительно, что тебе все зовут магистром лимоном. Тебе подходит». «Мое имя – Миллион. Миллион. Не думаю, что это так уж сложно запомнить. И вошел ты через окно, так что дверью ошибиться точно не мог». «Ты скучен, Лимон. Скучен. Неужели совсем не тянет вырваться из этой пропахшей книжной пылью комнаты и развеяться?» «Не тянет», – довольно резко ответил я. «Этот гость такой чудесный и волшебный поначалу, стал меня порядком утомлять и самую малость бесить. Последнее, кстати, совсем не радовало. Я уже привык гордиться своим терпением. Как-никак читаю самый скучный курс боевикам. И ничего. Да-да, эти безбашенные студиозы меня почти не раздражают. Но вот Альф... А вот в это позволь мне не поверить», в один миг, оказавшись рядом почти интимным шепотом, произнес мой гость. «Почему?» Чужое присутствие в моем личном пространстве жутко нервировало, но я сдержался, чтобы не ударить. Даже Альф не заслужил такой смерти. «Потому что иначе ты бы не искал нас». И Альф многозначительно покатился в сторону небрежно брошенной на кресло книги. «А раз ищешь, будь добр, умей принимать дары небес, даже если те падают тебе в руки с дождливыми осенними днями». И непонятно, то ли он так шутит, то ли говорит всерьез. Впрочем, годы общения со студентами сделали свое дело, и я остался спокоен, несмотря на явно провокационные речи моего гостя. «А если мне это все не нужно?» – уточнил я, мысленно уже надеясь, что сейчас этот крылатый поймет, что ошибся домом, и уйдет искать себе приключения куда-нибудь в другое место. «Не нужно?» – притворно удивившись, переспросил незваный гость. «Смотри, я ведь могу и поверить. А тогда ты потеряешь свой последний шанс. Дважды мы в одни и те же двери не стучимся». «Шанс? На что?» – совершенно искренне поинтересовался я. А мальчишка словно только этого и добивался. Услышав мой ответ, он ослепительно улыбнулся и произнес: «На счастье, на мечту, на личную сказку. Выбирай свой собственный вариант, и ты не прогадаешь». И улыбка форменного искусителя. Как же они легко меняют образы и мысли, словно и правда не живут, а лишь играют в жизнь. «На сказку?» – переспросил я, выделив из его речи всего одно слово, на мой взгляд, самое важное – волшебное. «Ну, если таков твой выбор, то можно и на сказку. Только мои истории очень дорого стоят, магистр Лимон. И я не уверен, что вы сможете за них заплатить», – легко рассмеявшись, произнес крылатый. Он стоял совсем близко, настолько, что у меня невольно путались мысли и тяжелело где-то внутри от неприятного предчувствия. Альвам нельзя доверять. Это первое, чему учат детей. Крылатые давно стали синонимом разврата и бессмысленности существования. Они никогда не приходят надолго. Они исчезают в тот самый миг, когда ты начинаешь входить в их ритм жизни. Но почему-то мне хотелось довериться этому мальчишке, смотрящему на меня сейчас необычайно серьезными синими глазами. И он это знал. Знал и лишь по этой причине пришел. Альвы ведь никогда не приходят к непроверенным людям, только к тем, кто им готов открыть окна, сердце, душу. И кажется, сейчас кто-то решил злоупотребить моим добрым отношением.